Голос Олсона был леденяще спокойным. «Я не поднимусь на этот холм. Не на такой скорости». Холм возвышался перед ними. Его вершина пряталась в тумане. Казалось, что все они не поднимутся на него. Но когда подъем начался, Гэрти обнаружил, что идти не так уж трудно, если немного нагнуться вперед. Тогда кажется, что идешь по ровной дороге. Ну, конечно, дыхание этим не обмануть. Тут же поползли слухи, что этот холм длиной четверть мили, что он длиной 2 мили, что в прошлом году тут троим выписали пропуск. «Не могу», — монотонно твердил Олсен. «Больше не могу». Он дышал хрипло, как больная собака, но шел. Все они шли, тяжело дыша, сопя и шаркая ногами. Все молчали, слышалось только нытье Олсена и рокот вездехода сбоку. Гэрти почувствовал, как страх вновь сдавливает его желудок. Он и вправду мог умереть здесь, ведь у него уже 2 предупреждения. Теперь стоит ему замедлить темп, и он получит 3-е, а потом... «Предупреждение, предупреждение 70-му!» «Это по твою душу, Олсен», — сказал Макфрис. «Давай, шевели ногами. Я хочу видеть, как ты станцуешь на этом холме чечетку». «Тебе-то что?» — злобно сказал Олсен. Макфрис промолчал. Олсен пошел быстрее, но было видно, что это его последние силы. Гэрти подумал о Стеббинсе, который, как всегда, тащился сзади. «Интересно, устал ли он?» Впереди парень по фамилии Ларсон, номер 60, неожиданно сел на дорогу. Тут же он получил предупреждение. Другие поспешно отошли от него, как Красное море от сынов Израиля. «Я только отдохну немного», — крикнул Ларсон с идиотской улыбкой. «Отдохну и пойду, ладно?» Он продолжал улыбаться солдату, который спрыгнул с брони и подошел к нему с хронометром и карабином на изготовку. «Второе предупреждение 60-му», — сказал солдат. «Послушайте», — продолжал Ларсон, — «я не могу идти все время, это же невозможно, правда, парень?» Олсен, проходивший мимо, застонал и вернулся, когда Ларсон попытался дернуть его за штаны. У Гэрти застучало в висках. Ларсон получил 3-е предупреждение. «Вот сейчас он встанет и пойдет». И Ларсон наконец понял. «Эй!» — встревоженно скрикнул он. «Эй, подождите, не надо, я встаю! Не надо, не...» — выстрел. 93 бутылки на полке», — тихо сказал Макфрис. Гэрти промолчал. Он сосредоточился на том, чтобы добраться до вершины без 3-го предупреждения. Он ведь не будет тянуться вечно, этот чертов холм. Впереди кто-то хрипло закричал. Потом залпом выстрелили. «Это Баркович», — сказал Бейкер. «Я уверен, что это был Баркович». «Хрен тебе, краснокожий», — завопил из темноты Баркович. «Ошибся на все 100». Они так и не узнали, кого застрелили после Ларсона. Он шел в авангарде, его быстро оттащили. Гэрти посмотрел вперед и тут же пожалел. Теперь вершина холма была видна. Казалось, до нее еще 100 миль. Все молчали, замкнутые в своей боли и надежде. У самой вершины от дороги отходил грязный проселок, на котором стоял фермер со своей семьей. Они смотрели на проходящих. Старик с низким морщинистым лбом, женщина в сером мешковатом пальто и 3 детей дебильного вида. «Эй, папаша!» – окликнул кто-то. Ни фермер, ни его домочадцы ничего не ответили. Они не улыбались, не делали никаких знаков, просто смотрели. Гэрти это напоминало вестерны, который он смотрел в детстве каждую субботу, где герой умирает в пустыне, а вокруг собираются грифы и ждут. Он представил, что этот фермер и его дети-дебилы приходят сюда каждый год. Сколько смертей они видели? 10? 20? Чтобы отвлечься от этих мыслей, Гэрти отхлебнул воды и прополоскал рот. Холм все поднимался. Впереди Тоуленд упал в обморок и был застрелен после того, как солдат 3-же предупредил его бесчувственное тело. Гэрти казалось, что подъем длится чуть не месяц. Да, месяц. Потому что всего они идут уже не меньше 3 лет. Он усмехнулся от этой мысли и отхлебнул еще воды. Только никаких судорог. Судороги сейчас – это смерть. А она может случиться, потому что в туфли ему словно залили свинец. 9 уже нет, а из оставшихся 3 погибнет прямо здесь, на этом холме. И среди них... Внезапно Гэрти показалось, что он вот-вот упадет в обморок. Он поднял руку и ударил себя по лицу. «Что с тобой?» – спросил Макфрис. «Теряю сознание». «Полей!» – прерывистое дыхание. «Из фляжки на голову». Гэрти так и сделал. «Крещу тебя, Реймонд Дэвис Гэрроти, во имя Господа». Вода была очень холодной, часть ее ручейком затекла под рубашку. «Фляжку 47-му!» – крикнул он, истощив этим криком свои силы. Солдат принес ему новую фляжку. Гэрроти ощутил на себя взгляд его мраморных, лишенных выражения глаз. «Пошел вон», — сказал он грубо. «Тебе платят, чтоб ты стрелял в меня, а не пялился». Солдат молча отошел. Гэрроти заставил себя пойти чуточку быстрее. Наконец они добрались до вершины. Было 9 часов, и они находились в дороге уже 12 часов. Но это ничего не значило. Значили что-то только холодный ветерок, дующий с вершины, пение птицы да мокрая рубашка, липнущая к коже. Еще воспоминания, которые Гэрроти так и не смог отогнать. «Пит!» «Что? Хорошо, что мы живы?» Макфрис не отвечал. Они шли теперь вниз, это было легче. «Я постараюсь выжить», — добавил Гэрроти почти извиняющимся тоном. Дорога слегка извивалась. До Алтауна, где начиналась равнина, оставалось еще 115 миль. Еще долго никто не говорил. Бейкер шагал ровно, засунув руки в карманы, кивая головой в такт шагам. Он еще не получил ни одного предупреждения. Олсен опять молился, его лицо выделялось в темноте белым пятном. Гаркнесс что-то ел. «Гэрроти», — позвал Макферс. «Я тут. Ты видел когда-нибудь конец длинного пути?» «Нет, а ты?» «Нет, я просто подумал, ты тут живешь и...» «Мой отец терпеть этого не мог. Однажды он показал мне, но только один раз». «Я видел». От звука этого голоса Гэрроти подпрыгнул. «Это был Стеббинс». Он подошел к ним, также нагнув голову. Его светлые волосы топорщились над головой, как корона. «Ну и как это было?» – спросил тревожно Макфрис. «Тебе не понравится». «Я спросил». Стеббинс молчал. Гэрроти еще больше заинтересовался им. Он шел без жалоб и не получил ни одного предупреждения с момента старта. «Так как это было?» – спросил он. «Я видел это 4 года назад», – сказал Стеббинс. «Мне тогда было 13. Тогда все кончилось в 16 милях от границы Нью-Хэмпшира. Туда стянули национальную гвардию и эскадрон в помощь полиции. Люди стояли на 50 миль вдоль дороги. Больше 20 человек было задавлено насмерть. Все потому, что люди пытались протолкнуться к дороге и увидеть, чем все кончится. Я был в первом ряду с отцом». «А кто твой отец?» – спросил Гэрроти. «Он в эскадроне». Он точно рассчитал. Длинный путь кончился прямо напротив меня. «И что?» – тихо спросил Олсен. «Я слышал, как они идут задолго до того, как они появились. Звуковая волна все ближе и ближе. И только через час появились они. Они ничего не видели и не слышали, и смотрели они только на дорогу. Их было двое, и шли они очень странно. Будто их сняли с креста и заставили идти, не вынув из них гвозди». Теперь все слушали Стеббинса. Полное ужаса молчание накрыло их ватным одеялом. Толпа кричала, одни выкрикивали фамилию одного парня, другие другого, но слышно было только «давай, давай». Один из них блондин в расстегнутой рубашке. Одна туфля у него расстегнулась или развалилась и все время хлопала. Другой был вообще без туфель, в высоких носках, но они доходили только до лодыжек. Понимаете, он долго так шел. Ниже его ноги были красные, все видели, что из них лилась кровь. Но он, похоже, ничего не чувствовал. «Прекрати, ради бога, прекрати», – взмолился Макфрис. «Ты хотел знать», – возразил Стеббинс, – «так ведь?» Все молчали, только пыхтел невдалеке вездеход. И кто-то еще получил предупреждение. Первым сдался блондин, я это хорошо видел. Он скинул руки вверх, будто собирался улететь. Но вместо этого упал лицом вниз и через 30 секунд получил пропуск. Он шел с тремя. А потом толпа начала кричать. Они кричали, пока не увидели, что победитель пытается что-то сказать. Тогда они замолчали. Он встал на колени, как будто хотел помолиться, и из глаз его полили слезы. Потом он подполз к тому, другому, и уткнулся лицом в его рубашку. Он что-то говорил, но мы не слышали. Он все говорил в рубашку тому парню. Беседовал с ним. Потом солдаты подняли его и сказали, что он выиграл приз, и спросили, что он хочет. «И что он сказал?» – спросил Гэрроти. Ему вдруг показалось, что в ответе на этот вопрос для него заключена вся жизнь. Он ничего им не ответил. Он продолжал говорить с мертвецом. Но мы ничего не слышали. «А потом?» — спросил Пирсон. «Не помню», — равнодушно ответил Стеббинс. Все по-прежнему молчали. Гэрроти сдавило горло, будто ему засунули в тесную яму. Впереди кто-то, получив третье предупреждение, отчаянно каркнул, как умирающий ворон. «О боже, не дай ему убить его прямо сейчас», — подумал Гэрроти. «Я сойду с ума, если услышу это. О боже, пожалуйста». Карабины взорвали ночь своей музыкой. Это оказался низенький парень в красных брюках и белой футболке. Гэрроти уже решил, что матери Перси больше не о ком беспокоиться. Но это был не Перси. Сказала, что его фамилия Квински или Квентин. Что-то вроде этого. Гэрроти не сошел с ума. Он повернулся, чтобы что-то спросить у Стеббинса, но тот уже отступил на привычное место в хвосте, и Гэрроти снова остался один. 90 продолжали путь.